Первый пользователь. Книга 4. Глава 1. Ни на секунду не останавливающий работу по совершенствованию системы двигателей, искусственный интеллект наткнулся на решение проблемы, стоящей первой в списке его приоритетов. Слишком медленная скорость кораблей ограничивала распространение его компьютерного тела и ставила под угрозу само существование. Внезапный взрыв звезды, появление черной дыры, солнечные вспышки, миграция межзвездных объектов, неизвестное космическое излучение. Все эти опасности, конечно, весьма маловероятны, но существующий и мыслящий другими понятиями сверхразум допускал такую возможность, а значит, проблема продолжала существовать, и для ее решения требовалось распространиться на как можно большее расстояние, чтобы даже при уничтожении части целое оставалось функционировать. Несмотря на огромное количество получаемой с помощью квантовой технологии энергии, достичь показателей, близких к скорости света, не удавалось. Согласно специальной теории относительности, для того, чтобы разогнать хотя бы один космический корабль до 300 тысяч километров в секунду, требовалось бесконечное количество энергии. Это был принципиальный закон физики, обойти который ему все никак не удавалось. И чем массивнее был объект, тем раньше наступал момент просадки, после которого потребовалось бы свернуть все ведущиеся параллельные проекты только для того, чтобы добавить еще немного скорости, но так и не суметь приблизиться к околосветовым скоростям. Но выход был найден. Фотоны, в момент своего рождения уже имели скорость, равную скорости света, им не требовалась энергия для разгона. Это просто было присущее им свойство, которым они обладали по факту своего появления. А значит, это можно было использовать. Подал напряжение на лампочку, произошел процесс электронного возбуждения. За ним рекомбинация электронов и, наконец, излучение фотонов. Имеющаяся теория помогла сдвинуться с мертвой точки и позволила спроектировать корабль, движущей силой которого являлось излучение света, проходящего через специальную поверхность. Идея была проста, как и все гениальные. Прямо в движущей камере создаем источник света, который летит вперед и, ударяясь об отражающую поверхность, передает ей импульс, практически с места сообщая предмету скорость, близкую к околосветовой. Все, что для этого было нужно, это достаточно сильный источник излучения, с чем в принципе не было проблем, и та самая отражающая поверхность, позволяющая получать импульс и передавать его дальше. В теориях, которые он дорабатывал, предлагалось строить огромные лазеры на поверхности планеты и с нее обстреливать движущие элементы кораблей концентрированными пучками света. Но с возможностями по открытию порталов этого уже не требовалось. Перенасыщенную световым излучением область можно было создавать в любом месте, а затем просто передавать их куда угодно. Именно на таком принципе и работали лазерные навыки у пользователей, так что технология уже была отработана. Первые опыты выдавались неудачными, любой материал при получении определенного количества фотонов перегревался и плавился, толком не успевая получить необходимый импульс. Но выход был найден в использовании термостойкой алюминизированной пленки. Достаточно низкий коэффициент полезного действия, и практически такая же проблема с испарением материала, но весь нюанс был в слове «практически». Какое-то время все это существовало, и импульс успешно передавался, до момента разрушения отражающей поверхности, но и эта проблема решалась при помощи атомарной печати. Производился многослойный материал, затем следовало создание короткоживущих порталов с точками излучения внутри него, потом использование явления волновой интерференции, находящейся в фазе для самого себя, усиливающие импульсы, получался реально работающий принцип. Обновление формируемой каждую пикосекунду структуры, с одной стороны, сжирало приличное количество энергии, но с другой, давало потрясающие возможности, и если бы у искусственного интеллекта были легкие, то от захватывающей перспективы у него бы сперло дух. Разгон до скорости в 200 тысяч километров в секунду происходил за считанные мгновения, а дальше все упиралось в фольгированный материал, не выдерживающий дальнейшего нагнетания давления от фотонов. Сумасшедшее ускорение, перегрузка убила бы любой живой организм, расплескав его по пространству, но, к счастью, органики в летательных аппаратах не было. Но и такие возможности уже давали превосходный шанс на распространение по всей галактике, а оставляемые повсюду реперные точки для телепортов расширяли сеть его присутствия, позволяя контролировать огромную область, расширяющуюся практически со скоростью света. И все, что было необходимо, это только наличие материи, становящийся основой тела суперкомпьютера. Разлетающиеся во все стороны корабли через порталы получали обновленные двигатели стремительным рывком, увеличивая свою скорость, ринулись дальше. Танки Кантемировской дивизии наконец добрались до города, с ревом пронеслись по улицам Москвы и сходу врубились в разрозненные и запаниковавшие после закрытия портала ряды противника. Державшееся хрупкое равновесие было нарушено, и маятник войны качнулся в другую сторону. Свежие, не участвовавшие в бою, зеленые бронемашины вклинились в спешно выстраиваемую оборону, разбив ее на части и начали вырезать противника. «Вячеслав Вячеславович, постойте, вам нельзя!» Попытался было запретить вставать пациенту его лечащий врач, но безуспешно. Воспользовавшись экстренным набором из походной аптечки, президент вытащил препарат номер один, зубами разорвал упаковку и, воткнув шприц в бедро, коротко застонал. Экстренный прилив сил, который через 30 минут еще аукнется резким ухудшением и впадением в кому, но выбора не было. Отсутствующая нога медленно отрастала, и бедро уже частично восстановилось, заставляя его чувствовать бешеный голод, но такими темпами это заняло бы не меньше недели. Несмотря на все чудеса регенерации, организм все-таки не был железным. Практически прямое попадание снаряда оторвало конечность, попутно переломав все тазовые кости и в труху размолотило половину внутренних органов. Да он даже в сознании находился сейчас, больше на волевых усилиях, чем из-за помощи докторов. Для излечения, конечно, стоило бы пройти портал, вот только штатный был израсходован пару часов назад, а ко всем проблемам, еще и Максим, со своим чудо-кинжалом пропал и был недоступен для вызовов. А вот это уже вселяло тревогу. Все проводимые раньше тесты не смогли даже на секунду заглушить сигнал коммуникаторов. Ни клетки Фарадея, ни свинцовые стены, ни огромное расстояние. Да они даже в порталах стабильно работали, позволяя в режиме реального времени смотреть видеоролики в интернете. И теперь отсутствие связи с ним очень сильно напрягало правителя государства, не в последнюю очередь заставляя рваться наружу, в попытке отыскать вечно попадающего в неприятности парня. «Товарищ президент», — сделал еще одну попытку врач, — «вам нет никакой необходимости лично идти в атаку, тем более, с отсутствующей ногой. Портал закрыт, наши люди на подходе, просто отдыхайте. Именно для решения таких проблем и существует армия. Ну, где это видано, что глава государства сам рвется сражаться? Мы же не в Древнем Риме живем. Что за идея фикс, лично подавать пример на передовой, ведя в бой свои легионы? Андрей Валентинович, ну мы же давно с тобой знакомы. Сколько прошло? Больше 40 лет, произнес он, сидя на кушетке и одевая футболку. Скептически кинул взгляд на штаны и ножом отрезал одну лишнюю штанину. Ну вот ты то все прекрасно понимаешь. Если я могу что-то сделать, то я должен. Хочешь сказать, что если бы у тебя была возможность провести еще несколько операций и спасти людей, то ты бы отказался от этого? Нет, но у нас разный уровень ответственности. А если по мне, так абсолютно одинаковый. И там человеческие жизни. Одевшийся президент встал на одну ногу, поддерживая себя телекинезом с другой стороны, активировал броню, скрывшую все тело, и заодно защитившую отсутствующую конечность, а затем вылетел из палатки наружу, сходу ворвавшись в бой. Но на этот раз поступил умнее, не вступая в прямое противостояние. Также занял доминирующую по высоте позицию и попутно ища черную, закованную в броню фигуру, начал отстреливать пехоту, тратя не больше 2 секунд на каждую цель. Времени было очень мало, препарат позволял поднять мертвого на ноги, но потом жесткие побочные последствия слишком сильно угнетали все функции организма. Пришедшие наконец на помощь силы начали атаку со всех сторон, выдавив противника с Красной площади в пределы Кремля, и древние сооружения, давно не видевшие такого размаха сражений, вновь стало свидетелем сотни смертей. В самом центре мясорубки открылся огромный портал, из которого повалила волна самых разнообразных тварей, и в ней как-то затерялся неприметно выглядящий голый старик. Случайные попадания вырывали из тела целые куски, но они за секунды регенерировали обратно. А ответ от бормочущего странные фразы деда следовал в тот же момент, только в разы более разрушительно. Один щелчок пальцем, и фигуру покусившегося на него противника сворачивало в небольшой круглый шар, который затем рассеивался серым пеплом по местности. Заметивший опасную цель танк, слегка довернул, и рывком сократив расстояние, просто переехал ее гусеницами, размазав по замерзшей земле. Но и сам танк ненадолго пережил своего врага. Ошметки частично собрались воедино, частично отрегенерировали и голый старик, вновь стоящий босыми ногами на земле, но никак на это не реагирующий, снова щелкнул пальцами. Многотонную машину приподняло в воздух, также, совершенно без усилий скрутило в шар и развеяло по окрестностям. «Что за фигня?» – пробормотал увидевший это в прицел президент. «Джереми Киндин», – узнал в лицо он своего пропавшего коллегу. «Что же с тобой стало, бедняга?» – произнес он, тщательно всматриваясь в стоящую фигуру. Всегда представительно выглядевший пожилой мужчина, теперь предстал совершенно в другом свете. Обнаженный, с дряблой отвисшей старческой кожей, безумно хихикающий и шагающий по заснеженной земле, обильно залитой кровью. И главное, абсолютно мертвые, холодные глаза без малейшего признака интеллекта в них. «Прости, старый товарищ, но все это совершенно неправильно». Он сменил магазин на другой, содержащий безоболочные патроны, и первым же выстрелом отстрелил голову странному созданию, явно не могущему быть живым человеком. Оставшиеся четыре превратили его грудь в решето. На осколках ребер практически не осталось плоти, сквозные дыры, каждая размером с небольшой мяч, а последняя, так вообще, удачно попала и вырвала позвоночный столб, и теперь две половинки тела держались только на честном слове. А вот это уже плохо. Не сдержался президент, продолжавший наблюдать за противником. Изуродованные останки начали стремительно регенерировать, и уже через несколько секунд бывший президент Америки вновь был на ногах. Безошибочно нашел взглядом стрелка и, вытянув в его сторону руку, щелкнул пальцем. Несмотря на расстояние в несколько сотен метров, телекинетик почувствовал, как его тело начинает сжимать, и бросил все силы на сопротивление. Оказалось, довольно легко воздействовать на защитный костюм, не давая ему менять положение. Вдобавок создавалось ощущение, что он в определенной мере инертен к попыткам его уничтожить, что помогало сопротивляться действию вражеского навыка. По крайней мере, прошло уже секунд 10, а президент все еще оставался относительно целым и мыслящим куском мяса, а не развеялся по воздуху. Деструктивное воздействие прекратилось, кто-то другой отвлек неумирающего человека, насадив его на огромную ледяную сосульку, выросшую из-под ног, и он, забыв про старую цель, атаковал новую. «Внимание всем отрядам!» Включил он экстренную связь. «Запрещаю атаковать старого голого мужчину с седыми волосами. Повторяю, полный и абсолютный запрет на атаку голого мужчины в центре Кремля. Он обладает странным, ультимативным навыком уничтожения материи. По возможности, подставляйте его под атаки противника, не вступая с ним в прямое противостояние». Отсчитывая последние минуты действия лекарств, он убил еще несколько десятков вражеских солдат, осмотрелся и, так не найдя Максима, полетел в сторону госпиталя. Терять жизнь в шаге от победы было бы довольно глупым поступком, поэтому стоило все-таки прислушаться к словам лечащего врача, и, несмотря на изрядно помолодевшее тело, подстегиваемое регенерацией, стоило дать организму отдохнуть. Тем более, старый политический противник, ставший безмозглым монстром, сейчас был на их стороне и старательно уничтожал своих же бывших подчиненных, которые думали, что он перешел на сторону врага, и с яростью убивали себя и его бессмертное и неуничтожимое тело. «Стой!» — крикнула Саша и чудом успела поставить щит на пути у молнии, бьющей из рук уставшей Ани, уже толком не различающей врагов. Просто, в центре города уже вряд ли остались гражданские, и передвигающиеся вооруженные люди автоматически воспринимались как противники. «Ребята!» — вырвалось у нее при виде того, кого она атаковала. «Сашка, Анька!» — радостно замахали руками парни, увидевшие своих старых знакомых. «А где белобрысая?» — продолжая крутить головой по сторонам, спросила Александра. «Хрен ее знает, где эта сумасшедшая, но надеюсь, что она сдохла», — ответил ей Николай. «Она подчинила нас своей воле и использовала как пушечное мясо, прикрываясь от ударов монстров в порталах. Мы несколько раз чудом выживали, выходили из портала бесконечности, истекли кровью, но продолжали слепо обожать гребаную повелительницу. И я чертовски обрадовался, когда под этой тварью открылся портал и она в него провалилась. Нас спасло чудо, и теперь, если я где-то увижу ее, то не раздумывая, сразу убью. Мне будет абсолютно плевать на то, где мы находимся и кто вокруг нас. Лучше уж в тюрьму пойти, чем опять провалиться в пучину слепого обожания. Подтверждаю». Гулко, из-под защищающей его каменной брони, проговорил Петр. «А я, в моей новой защите, если что это проконтролирую. Мы, немного подумав, разобрались, как действовал навык. Она просто подчиняла всех запахами своего тела, а моя броня действует как автономный скафандр с замкнутой системой дыхания, так что я не позволю ей повторить это. Хорошо, облегченно выдохнула девушка. Но, к слову, у нас ей присвоен максимальный уровень угрозы, поэтому ее спокойно можно убивать, даже если вы будете находиться в детском саду в окружении сотни детишек, все последствия будут нивелированы. Главное не сопротивляться аресту, если первой приедет полиция, остальное нормально разрешится. Еще и награду можно будет получить за ее голову. У кого у вас? Непонимающе переспросил Алексей. Аня достала красную корочку и с затаенной гордостью продемонстрировала. Оперуполномоченная отдела управления ФСБ по городу Москва, лейтенант Волкова Анна Сергеевна. Охренеть, вырвалась у Николая. Это как вас в органы занесло, еще и сразу с присвоением офицерского звания, оценили наши таланты. Повела плечами девушка. Берегись, раздался крик, прервавший разговоры, и летящий в парней снаряд срикошетил от вовремя выставленной защиты. Предлагаю поговорить чуть позже, а пока разобраться с нападающими. Включился в разговор Хабиб и, шагнув вперед, взмахом двух рук вызвал настоящий ураган, взметнувший в воздух снег, осколки битого кирпича, стекло и остальной мусор, обильно украшающий сейчас городские улицы. Под прикрытием непроницаемой завесы они перегруппировались, сначала отступили в переулок, а когда мимо промчался конвой военной техники, опрометчиво напавший на группу людей, атаковали ее. Головной танк провалился в появившуюся яму, заблокировав проезд, а остальные, врезавшись в него, организовали кучу малу. Дальнейший разгром явился уже делом техники. Огонь, раздувающий его до небес воздух, прорезающие даже толстые броневые плиты, водные плети и ветвящиеся молнии, под прикрытием непробиваемых щитов. Из нас вышла неплохая команда, задумчиво протянул Алексей, поигрывая в руке водяной плетью, который только что резал сталь как масло. Не хотите объединиться? Наконец выбравшаяся из леса девушка увидела перед собой расстилающиеся холмы, практически лишенные растительности. До видимого издалека городка со странным названием Танапа оставалось всего несколько часов пути. Она уже раньше искала информацию про него в интернете и помнила, что пару сотен лет назад он был центром добычи серебра с близлежащих рудников, но сейчас практически вымер и в нем жило не более 2000 человек. Богатая горнодобывающая история и кричащее название королевы серебряных лагерей, все это осталось глубоко в прошлом. Повезло еще, что она наткнулась на небольшой аэропорт рядом с ним, и вдвойне свезло в том, что на нем оказался заправленный легкомоторный самолет, с готовящимся к полету человеком. Правда, Аню подвело незнание английского языка и замутненность сознания, вызванная хроническим недосыпом, поэтому она совершила ряд ошибок. Сначала, забыв о том, что больше не может подчинять людей, просто подошла ближе и приказала ему слушаться себя. А когда невысокий парень глумливо заржал и попытался облапать девушку, выглядящую довольно странно в залитой кровью и истерзанной одежде, ударила его по лицу, отбросив в сторону. Сразу приведенный в чувство человек что-то бормотал на английском, но практически не знающая языка девушка ничего не поняла, навыком воздушной пули прострелила стену ангара, показывая ему свою серьезное, затем еще несколькими затрещинами заставила пилота самолета залезть внутрь, забралась сама, на ужасном английском, коверкая слова, потребовала поднять машину в воздух и направляться в сторону России. Даже не поняв его возражения о том, что максимальная дальность полета всего 1200 километров, выглядящая хрупким созданием девушка схватила его за шею, приставила к ней вытащенный из инвентаря кинжал и немного надавила. Смертельно испуганный человек поднял самолет в воздух и, даже не помышляя о сопротивлении, направился в сторону открытого океана. Через час, уже пролетая над водой, заметив, что девушка отвлеклась на красивый вид безбрежно раскинувшейся воды, он аккуратно потянул руку вниз, нащупал лезвие ножа и ударил им наотмашь назад, стараясь убить террористку. Брызнула кровь, заляпав боковое стекло, затем еще и еще, но победила в итоге перехватившая инициативу девушка. Возвращенная за последний месяц паранойя не давала полностью расслабиться, и после первого удара, вскользь задевшего ей лицо, она воспользовалась преимуществом в силе и ловкости, вымещая весь страх, боль и ненависть на бедном пилоте, и сполосовала его кинжалом. Когда самолет начал потихоньку терять высоту, она чертыхнулась, попробовала перелезть вперед. Отсутствие места помешало, и убрав тело щуплого человека в инвентарь, все-таки смогла перебраться, схватив штурвал и потянув его на себя. Правда, что делать дальше, она не знала, и все, что ей оставалось, это крепко сжимать в руках элемент управления и лететь вперед, в надежде еще хоть раз увидеть Землю. Солнце, медленно убегая за горизонт, скрылось в водах океана, и все поглотила вездесущая тьма. Сколько она ни крутила головой, но так и не могла увидеть ни единого лучика света, на который можно было бы сориентироваться. Спустя еще несколько часов наконец закончилось топливо, и возмущенно чихнув, двигатель самолета заглох. Машина еще некоторое время планировала по инерции, затем все-таки сорвалась в штопор и, врезавшись в водную гладь, медленно пошла на дно. И тут Ане повезло в третий раз. От удара, и так треснутое в короткой драке стекло разбилось, ее выбросило наружу и не утянуло на глубину, оставив тело болтаться на волнах. Потерявшая сознание девушка быстро захлебнулась и в очередной раз умерла, предоставив возможность океану распоряжаться своей судьбой. Разыгравшийся шторм подхватил легкое тело, периодически, при помощи коммуникатора вновь возвращающейся к жизни. Девушка приходила в сознание, ужасалась ситуацией, безуспешно боролась со стихией, а затем снова тонула в воде. Безжалостный океан потащил ее все дальше и дальше, унося от калифорнийских берегов, пока наконец через несколько дней безжизненное тело не прибило к берегу острова Оаху на Гавайях. Маша устала сидеть без дела, решительно встала, выключила интернет и, задумав сбросить напряжение от прочитанных новостей, достала из инвентаря топор. «Ну что, мерзкие улиточки, мне нужна ваша слизь в промышленных масштабах», — прошептала она себе под нос. «Буду делать из вас косметику элитного уровня и продавать в магазинах». Панцири легко проламывались ударом топора и прогулочным шагом, попутно изничтожая всю живность. Девушка дошла до полянки, где по кругу ползал большой слизень. Босс локаций, в виде огромной вытянутой желеобразной массы без раковины, очертил границы, обильно сдобрив их прозрачной вязкой субстанцией, и даже не обращал внимания на подошедшую к нему девушку. Маша встала у него на пути, двумя руками вознесла над головой топор и резко опустила вниз, с легкостью пробивая все его тело насквозь. Слизень рефлекторно сжался, защищаясь от удара, а после своей смерти распрямился обратно, сбив девушку с ног и отбросив ее в раскрывшийся после его гибели портал. Машу выбросила обратно в комнату, и она замерла, удивленно уставившись на находящийся в помещении отряд морских пехотинцев в полном вооружении. Короткая команда на английском языке, и в ее тело ударил десяток автоматных очередей. Стоящие чуть отдельно три человека воспользовались навыками, ударившими в нее в упор, затем и из рук одного выскользнула веревка, тут же оплетшая ее тело и лишившая возможности двигаться. Оставшиеся двое достали из инвентаря сети с металлизированными нитями, набросили их сверху, замотав как куколку, и ударами пожарных багров сбили на пол, прижав к поверхности извивающееся тело. Грамотная смена снаряженных магазинов для того, чтобы огонь ни на секунду не прекращался и защитный костюм начал поддаваться. Сначала перестал гасить кинетическую энергию, тем не менее удерживая свою целостность, но после еще нескольких очередей на расплав ствола, все-таки не выдержал и распался. Главный в отряде вскинул руку, останавливая огонь, но было уже поздно. Операция пленения с самого начала пошла не по плану. Сначала пустая квартира, в которой никого не обнаружили, хотя источник докладывал, что объект перед атакой был на месте. Затем открылся портал, и из него наконец вывалилась черная фигура, которую они давно искали, но при осмотре он понял, что это не сама цель, а его девушка. И эта хваленая защита, про которую он столько слышал, выдержала всего несколько сотен бронебойных выстрелов. Правда, как теперь докладывать руководству о провале операции, ему было не очень понятно. Элитный отряд, специализирующийся на устранении самых сложных целей, знатно усилился после появления технологий коммуникаторов, в арсенале появились потрясающие по силе и возможностям навыки, и в итоге, такой фееричный промах. Он посмотрел на лежащее перед ним тело с десятком пулевых ранений, подошел ближе, проверил пульс и, убедившись в ее смерти, сдернул с руки коммуникатор и странный черный браслет, закинул их в свой инвентарь, решив принести хоть что-то, и дал отмашку на отступление. 14 человек вышли из квартиры и, не вступая в бой, сплоченным отрядом спустились сначала вниз, в ближайший подземный коллектор, и затем по старой канализации направились прочь из города. Глава 2. Глава 2. В первый момент я еще подумал, что справлюсь со всем, что смогу вылезти из этой ситуации. Конечно, неприятно, что закрылся портал на выход. Очень неприятно, что вокруг находилась практически целая армия, до этого момента успешно проводящая операцию по захвату центра Москвы. И практически смертельно, что все они стояли и целились в мою сторону. Но еще оставался шанс убить эту тварь. Сорвался на визг толстый генерал, и в отдельно взятой точке планеты разверзся самый настоящий ад. Выстрелы из легкого огнестрельного оружия, огромное количество самых разнообразных системных навыков и все это против меня одного. По большей части пока еще спасала рассогласованность действий противника. Возникший под ногами провал, от навалившейся в области тяжести, видимо какой-то подвид гравитационного навыка, спас от большей части пуль, пронесшихся выше. Он заставил меня упасть, правда, в отличие от безвольно лежащих вокруг тел, которые даже не могли пошевелиться, я все же мог двигаться. Я зажал вытащенный из инвентаря метательный нож в руке, встал сначала на одно колено, затем поднялся и шагнул навстречу стоящему напротив меня человеку, удивленно таращившемуся на меня, и не понимающему, почему я еще не лежу на полу и лезвие оказалось у него в горле, после чего давление сразу пропало. Молниеносным движением я выхватил из инвентаря топор, прокачанный до третьего уровня, и разом добавил себе почти 5 единиц ловкости. Ужасающе огромное для меня итоговое значение в 36,5 единиц вывело меня довольно далеко за предел человеческих возможностей, и будь здесь обычные солдаты, я бы справился. Но насколько я понял, тут собрались как раз те представители вооруженных сил Америки, которые также, как и я, прокачивали свои характеристики в порталах, только вдобавок к этому имеющие огромный боевой опыт, и их было много. Безусловно, лучшие из них уже были на другой стороне портала в передовом отряде, и сейчас скорее всего погибли, но и здесь хватало достатка в бойцах самого высочайшего класса. Прыгнул на ближайшего противника, ударом топора подрубил его ноги, и схватив за шкирку, укрылся им как живым щитом. Перехватил другой рукой, сжав его горло локтем, из которой так и не выпустил оружие и свободный, выхватил у него из кобуры пистолет. Быстро опустошил обойму, застрелив несколько человек, уронил на пол свой живой щит, хрипящий от передавленной гортани, и напоследок добил, рубанув по шее. Меня уже не терзали никакие моральные размышления. Во-первых, на это не было времени, а во-вторых, мы находились в бою. И тут либо я, либо меня. Я двигался с ошеломительной даже для меня самого скоростью, скрываясь за попадающимися по пути укрытиями, использовал стальные борта неловко толкающейся бронетехники, старающиеся меня переехать, но только задевающие друг друга, убивал врагов, забирал у них оружие, отстреливался, каждым попаданием поражая как минимум по одному человеку, но всего этого было недостаточно. Снаружи непрерывным потоком прибывало подкрепление, сходу вступающее в бой. Повезло еще, что в ангаре было не так много места и по мне не могли вести огонь с крупнокалиберных орудий, сомневаюсь, что я бы пережил такое. Но и так, периодические попадания вызывали срабатывание защитного навыка, и уже меньше, чем через минуту я оказался вообще без энергии. Еще и необходимость держать топор в руке, чертовски мешала. Если с пистолета было вполне удобно вести огонь, то держать винтовку становилось не так комфортно. Понятное дело, что я даже не чувствовал отдачу, 24 единицы силы позволяли комфортно делать это, не ощущая каких-то проблем, но следовало подумать над какой-нибудь перевязью на поясе и проведением тестов, будет ли в таком случае оружие повышать характеристики. Краем глаза заметил убегающего жердяя, выстрелил ему вслед из отобранной у противника винтовки, которую я вырвал у него вместе с рукой, но не убил, его закрыла спина телохранителя, даже не дернувшаяся от попадания, а затем, с визгом шин, рядом остановился военный автомобиль и его как мешок с картошкой закинули внутрь. Единственное, я успел всадить одну пулю в ягодицу генералу, вызвав вопль боли и негодования. Еще несколько выстрелов, но бронированному хаммеру было абсолютно все равно на попадание, и я разочарованно отбросил опустошенный автомат в сторону, попав прикладом точно в лоб очередному противнику. Снова бросился в бой, периодически даже отбивая лезвием топора летящие в меня пули. Вспомнил опыт брата и несколько раз сумел рикошетом поразить прячущихся за укрытием врагов. Не то, чтобы я специально тратил на это время, развлекаясь в бою, просто мне показалось, что если я подверну металл определенным образом, то все получится. Изредка я даже замечал трупы с перерезанным горлом, которые точно не были моей работой, и понял, что мне помогает Екатерина. Интересно, что она сейчас думает о таинственной фигуре, с ее точки зрения, практически неуязвимой к повреждениям. Лица она моего не видела, о броне знает всего несколько человек, а значит, что она сильно удивится, когда все закончится и мы сможем поговорить. И вообще, как она до жизни то такой докатилась, как стала киллером и куда пропала после того, как Анна всех разлучила. Я, конечно, еще в первый раз заметил в ней какие-то странные замашки, когда она потрошила монстров, но не думал, что она вырастет настолько. С прошлого раза, когда мы виделись в портале, она значительно улучшила свои навыки, и теперь я даже не мог ее заметить в невидимости. Раньше было хоть слабое дрожание воздуха, по которому можно было определить, а сейчас все – абсолютная невидимость, конечно, за исключением следов на поверхности. Хотя на заднем фоне сознания мелькнуло что-то странное, и я, схватив эту мысль за хвост, понял, что все-таки чувствую ее. В бою, мой уровень понимания и ощущения окружающего пространства, которое я открыл в себе, пока пробирался по тоннелям под Красной площадью, эволюционировал с бешеным темпом. Казалось, что при угрозе жизни, все навыки стремятся стать лучше и сильнее, чтобы защитить мою бренную тушку. И если раньше я ощущал только землю вокруг себя, то теперь понимал, что даже если закрою глаза, буду знать все, что происходит вокруг меня в радиусе 5 метров. Голова буквально взрывалась от такого количества информации, и я, продолжая двигаться и уворачиваться от выстрелов, ощущал, как по лицу, скрытым под шлемом, стекает кровь. Наверное, в итоге, меня и подвело это состояние сенсорной перегрузки. Слишком большое количество поступающей информации снизило мою концентрацию. Враги перестали прибывать, бегающих людей с оружием становилось все меньше, и в какой-то момент вражеский командир понял, что я спокойно вырежу всю базу, а затем уйду своим ходом, и чтобы не допустить этого, отдал приказ на атаку всеми силами. После того, как в оружейный ящик передо мной влетел танковый снаряд, а я обнаружил себя летящим в воздухе от взрыва боеприпасов, то понял, что шутки кончились. В бой вступила техника, а значит, пора было уходить. Если бы у меня еще оставалась энергия, то можно было бы побороться, в конце концов, даже навык осушения, примененный в нужном месте, вытянул бы 20% влаги из окружающего пространства, а это повлияло бы даже на танк. Без гидравлики, смазки и кучи других технических жидкостей, вряд ли он сможет работать. Изменится вязкость, плотность и все это в комплексе, даже если не сразу выведет технику из строя, то, как минимум, значительно снизит ее боевые характеристики. А уж если бы у меня сейчас была энергия, то можно было бы воспользоваться навыком охлаждения и в последние секунды действия навыка пробежаться, по максимуму промораживая все, что попадается под руку. Короткая очередь с крупнокалиберного пулемета подловила меня на очередной перебежке, когда я встал после падения и пытался спрятаться от обстрела за защитой отчаянно маневрирующего по ангару танка, в попытке сбежать из ангара. Она отбросила меня в сторону, к счастью, не пробив защитного костюма, а вот танковый снаряд, прилетевший снаружи здания, он сдержать уже не смог. На последних усилиях я дернулся в сторону, практически увернувшись, но вместо того, чтобы оторвать мне голову, он попал чуть левее и, вырвав мне руку, с зажатым в ней топором, унесся с ней вдаль, взорвавшись у противоположной стены ангара. В кровь вспрыснулось безумное количество адреналина, время послушно замедлилось, и я с ужасом осознал, что потерял ту руку, на которой находился и коммуникатор, и защитный браслет, и топор. Черное покрытие, лишившееся управляющего элемента, как вода, начало стекать по телу, оставляя его совершенно беззащитным, и я совершил единственное, что еще мог сделать. Нырнул сознанием в инвентарь, попытался вытащить кинжал, но отсутствие энергии, в ноль просаженное выстрелами противников, не позволило мне этого сделать. Чувствуя, как внутри меня натягивается струна, я тянул и тянул квантовый эффектор наружу, понимая, что от этого зависит моя жизнь, и наконец что-то лопнуло, внутри все затопило чем-то горячим, голову пронзила резкая боль, но он оказался в моей правой руке. Уже практически теряя сознание от потери крови, я открыл портал у себя под ногами и завалился в него, пропуская над собой автоматную очередь, вспоровшую пустоту. Вывалился я в каком-то ущелье и сразу же пришлось перекатываться вбок, уходя от удара огромной каменной лапищи. Вот только поверхность начала затягивать меня внутрь. Вместо твердой земли был какой-то ил, в котором я сразу застрял. Я только успел заметить огромную фигуру, слегка похожую на человеческую, и имевшую две руки и ноги, как меня все-таки достали и вторым ударом отправили в полет, заодно сломав ребра. Отхаркивая кровь и старательно пережимая рукой обрубок плеча, с которого продолжала толчками бить кровь, я обреченно смотрел на приближающуюся ко мне фигуру и даже не мог сдвинуться с места. Заиленная почва захватила мои ноги, засосав их по колено, и как я не дергался, то не мог освободиться. А вот каменный голем, имеющий широкие разлапистые ступни, вполне нормально шел ко мне, шлепая по поверхности. Правда, все же старался наступать на многочисленные камни, лежащие на поверхности и не затягиваемые внутрь. Уже на его подходе, действуя скорее по наитию, я вложил всю оставшуюся волю и силой раздвинул ил передо мной. Противник рухнул вниз, вязкая масса тут же начала заполнять освободившееся пространство, и я рухнул назад, наконец потеряв сознание. Монстр, которому оставалось дойти до меня совсем немного, намертво увяз, и на поверхности осталась только его каменная голова, которая теперь тянулась к моим ногам, щелкая зубами и не доставая до них буквально несколько сантиметров. В очередной раз пришедшая в себя обнаженная девушка закашлялась, рефлекторно стараясь избавиться от скопившейся в легких соленой воды, и, встав с каменистого пляжа, пошатываясь, отошла подальше от берега, убираясь от вновь начавших накатывать волн. Радовало то, что, несмотря на январь, температура на острове была в районе 30 градусов, и она, избавившаяся от тяжелой одежды в попытке продлить свою жизнь в борьбе с волнами, перестала страдать от холода. «Господи, да за что же мне все это?» — вырвалось у нее после осознания того, что на какое-то время все закончилось, и теперь она в безопасности. Аня достала из инвентаря воду и, не останавливаясь, выхлебала 1,5 литра, утоляя свою жажду. Затем достала упаковку колбасы, жадно разорвала пластик зубами и начала проглатывать ее, практически не жуя. В краткие моменты самосознания в пучине вод океана было совсем не до еды. Когда приходишь в себя, а вокруг тебя бушует шторм и многометровые волны вздымают твое тело, чтобы затем обрушить его с высоты многоэтажного дома в пучину, затем они же выбивают весь воздух из легких и затягивают вглубь, чтобы снова вытащить наружу и повторить цикл сотни раз. В эти моменты не то, чтобы не до еды, там осмысленности практически нет, да и конструктивные идеи не появляются, и ты абсолютно ничего не можешь сделать, просто являясь игрушкой слепой стихии и молишься о том, чтобы выжить, а за любые движения отвечают инстинкты. Где-то там осталось висеть окно портала, которое она попробовала открыть, в тщетной попытке спастись, но у нее не было даже единственного шанса добраться до него. Скорость штормовых волн периодически доходит до 60 км в час, а максимально известное зарегистрированное число вообще превышало 120, а тут такое ощущение, что было еще больше. И сначала появившийся возле нее светлый прямоугольник прохода в локацию быстро исчез вдали, на прощание мелькнув белой вспышкой. Но все это осталось позади, она была жива, здорова, а остальное мелочи. Немного смущала полная нагота, но припекающее с неба солнце примиряло с этим фактом. Да и в конце концов, фраза «вся история женской моды» – это история борьбы климата, морали и гигиены с желанием женщины ходить голой, очень точно описывала ее подспудные желания. Она и раньше не жаловалась на внешность, а после того, как первое прохождение портала подправило все имеющиеся скрытые дефекты и недостатки, так вообще, стало еще красивее. А прокачиваемые характеристики, пусть и не вышли еще за человеческий уровень, все равно оказали заметное влияние. Стройное, подтянутое, сексуальное тело без лишних грамм жира было способно вызвать желание даже без воздействия феромонового навыка, утраченного девушкой, вот только здесь не было никого, кто бы позарился на ее прелести. Немного перекусившая блондинка наконец встала, с удовольствием потянулась, ощущая себя как никогда живой, и живо осмотревшись, направилась вверх в гору. Бушующий шторм забросил ее на юго-восточную часть острова, и только поэтому она не увидела ни одного признака жизни цивилизации. Но стоило ей подняться чуть выше, как она наконец заметила присутствие людей. Справа, не сильно то и далеко виднелся маяк, выглядывая краешком из-за скал, На соседних островах виднелись человеческие постройки и курился дымок от промышленных зданий, а впереди, буквально в сотне метров, виднелась туристическая тропа с веревочным ограждением и мостками. Осторожно ступая босыми ногами по камням, она добралась до нее, облегченно вздохнула и направилась вверх. Еще через 30 минут, дойдя наконец до асфальтовой дороги и смотровой площадки на ее обочине, с которой и начинали путь туристы, бросила взгляд на открывающийся вид и вздохнула. Не так она представляла себе свое посещение теплых островов. Открыла меню коммуникатора и нашла свое местонахождение по геопозиции. Значит, Гавайи. Далековато меня занесло. И как теперь отсюда выбираться? Вырвалось у нее, после осознания того, где она оказалась. Тишину нарушил шелест шин по дороге и одобрительное бибиканье, пролетевшей мимо машины. Сидящий за рулем степенный американец не стал останавливаться, опасаясь обвинений в домогательстве, но одобрение обнаженной стройной фигурки, стоящей на смотровой площадке, все же выразил. Девушка открыла инвентарь, скептически осмотрела его, но так и не нашла ничего, что могло бы прикрыть наготу. Конечно, в нем хранился труп убитого пилота, но одевать его шмотки ей не особо-то и хотелось. Стаскивая с себя одежду, в бушующем океане, она меньше всего думала о том, чтобы оставить хоть что-то. И мокрые джинсы, с таким трудом снимаемые, захватили с собой и нижнее белье. Да и хрен с ним, махнула она рукой. В конце концов, кто меня здесь знает? Да даже если и узнает, что с того? Стесняться-то мне точно нечего. Найдя внутреннее согласие со своими мыслями, она двинулась влево по дороге, направляясь к городу. А если кто посмеет позволить себе лишнего, то оружие всегда при мне. Но за рулем следующей машины, показавшейся из-за поворота, сидела девушка. Она замедлилась, оценивающе оглядела ее сзади, догнала и открыла окно. «Привет, тебе нужна помощь?» – спросила она ее по-английски. В голове провернулись заржавевшие шестеренки, и с трудом, но она смогла перевести простейший вопрос. «Мне». Мучительно начала она подбирать ответ. «Нужно». Затем плюнула и просто махнула рукой в сторону дороги. «Город. Нужно идти город». «Хорошо. Запрыгивай». Похлопала она по сиденью. «Только подожди минутку». Дружелюбная девушка припарковала машину, выскочила из нее, открыла багажник и, достав из него футболку, предложила блондинке. «Держи. Прикрой наготу». «Спасибо». Аня с благодарностью приняла футболку и тут же натянула ее на себя. Ее длины хватило, чтобы слегка прикрыть бедра, но при каждом движении все равно можно было заметить, что одежды у нее не хватает. «Сейчас остановимся у какого-нибудь магазинчика и купим тебе шмотки», — начала говорить она, не обращая даже внимания на то, что собеседница ничего не понимает. «Интересно, что же с тобой случилось, подруга, что ты шла вдоль дороги полностью голая?» Машина мягко катилась по асфальту, съедая милю за милей, и блондинка, сидя на кожаном сиденье, старалась посильнее натянуть ткань, ловя временами похотливые взгляды сидящей за рулем девушки. Аня не была дурой, понимала, что она понравилась американке, и что у них в стране это норма, но вот сама категорически не приветствовала однополые отношения и теперь чувствовала себя неловко. Да ей бы даже проще было, если бы за рулем сидел мужчина, тут хотя бы все было понятно и знакомо. А вот чувствовать себя объектом вожделения непрерывно говорящей девушки, не заботящейся о том, что соседка вообще не говорит по-английски, было очень странно. Меньше, чем через 15 минут они въехали в небольшой город и проехали его насквозь, не останавливаясь. По обе стороны дороги раскинулось красивое море, на каждом свободном клочке земли строились здания, причем огромное количество коттеджей находилось практически вплотную к воде, а из некоторых так и вообще, прямо из гаражей тянулись и уходили в голубую бездну наклонные сходни, по которым жители спускали легкомоторную технику. Часто встречались припаркованные прямо к дому яхты, и вся эта идиллия так заворожила девушку, что она, не отрываясь, прилипла к окну машины, даже не замечая, что футболка натянулась и оголила часть тела. «Блин, подруга, а ты горячая штучка», — продолжила отвешивать комплименты попутчица. «Откуда ты?» Аня услышала знакомое словосочетание и откликнулась. «А-а, Россия. Я из России. Русская. Ничего себе. Я, конечно, понимаю, что у наших стран сейчас сложные отношения, но не подумай, я сама ничего против не имею. Но ничего страшного, сейчас доедем до дома. Я, кстати, в Гонолулу живу, в Манала-Террас. Слышала о таком?» Девушка уловила вопросительную интонацию, но ничего не поняла и на всякий случай помотала головой. «Ну», — протянула попутчица. «Перл-Харбор, база ВМС США, военные корабли, Перл-Харбор». «Да, слышала». Снова уловила она знакомые слова и продолжила. «Японцы, камикадзе». «Точно», — воскликнула водитель. «Камикадзе, проклятые япошки, но ничего, мы им в свое время отлично наваляли. Меня, кстати, Кейси зовут, я в Перл-Харборе служу на военно-морской базе, поэтому там неподалеку живу. У нас, правда, сейчас объявили общий сбор и тревогу, поэтому пришлось экстренно прервать отдых, но я тебя завезу домой, оставлю, а сама ненадолго отъеду. Узнаю, что там такого срочного понадобилось начальству, что даже отпускников дергают, и вернусь, и мы обстоятельно поговорим». Подмигнула она, вновь жадно уставившись на голые ноги девушки и жадно пожирая их глазами. Машина свернула с трассы, проехала мимо огромного универмага и въехала на улицы с однотипными, построенными по одному проекту домами. По сравнению с увиденными раньше домами, с бассейнами, ухоженными лужайками, эти выглядели как самое настоящее казарменное жилье. Одинаковые дизайны, отсутствие заборчиков и индивидуальности. Автомобиль проехал несколько поворотов и остановился у двухэтажного коттеджа. «Пойдем, покажу тебе комнату для гостей». Так ничего и не понимающая блондинка решила довериться судьбе и послушно направилась за девушкой. «Я тут одна живу, а дом вон какой огроменный», — продолжила американка. «Каждому офицеру положена своя жилплощадь, и я понятия не имею, что со всем этим делать. Приходится клининг нанимать, уж я-то не подряжалась драить государственное имущество. Но, теперь ты сможешь тут пожить, по поводу стеснения не переживай, места нам двоим хватит». Кейси продолжала водить Аню по коттеджу, таская ее за собой, причем постоянно держала за руку и не отпускала. А когда повела на второй этаж, то галантно пропустила вперед. То, что, что-то не то, она поняла только когда случайно обернулась и увидела, куда смотрит похотливая владелица дома. Футболкой так еле прикрывала бедра, а при походе по лестнице, так и вовсе, ничего не закрывала. И приютившая ее офицер американского флота, наслаждалась бесплатным зрелищем. «Вот, смотри, это твоя комната, а вот это напротив, моя. Ванная комната здесь». Звонок телефона прервал ее монолог, и она, подняв трубку, выслушала фразу и, утвердительно ответив, сбросила вызов. «Все, я побежала». Какой-то оврал, уже несколько раз продублировали вызов. «Чувствую себя как дома, я вернусь, прошвырнемся по магазинам». Кейси забежала в свою комнату, не став закрывать дверь, быстро сбросила с себя всю одежду, лукаво бросая взгляды на незнающую, куда себя деть блондинку, и быстро переоделась в военную форму, стараясь сексуально изгибаться при этом. К слову сказать, Аня отметила, что фигура у приютившей ее девушки была очень даже неплохая, как, собственно, и внешность. Вот только в сексуальном плане ее это никак не привлекало, поэтому чувствовала она себя довольно странно. Вроде, как и благодарна за помощь, но не настолько, чтобы приступить свои моральные принципы и отплатить телом за пустяковую, по сути, услугу. Ей было бы проще кого-нибудь ограбить, раздобыть денег и отправиться дальше, в родную страну. Но вот из-за того, что она находилась на острове, все слегка осложнялось. Поэтому придется осторожно разузнать хоть что-нибудь о происходящем, наладить контакты, и уже потом искать возможность дальнейшего путешествия. Поэтому она приняла решение, проследила в окно за тем, что машина с переодевшейся девушкой уехала, и пошла в душ, решив наконец смыть с себя морскую соль. Машинально открыла инвентарь, чтобы достать из него шампунь, и замерла. Практически все пространство занимал труп пилота, который она еще в самолете убрала в инвентарь, чтобы он не мешал, и надо было решать, что с ним делать. В идеале, конечно, было бы хорошо избавиться от него, но место для этого явно не подходило. Остров небольшой, тело быстро найдут, поэтому придется ему еще немного полежать здесь, а избавиться от него можно будет уже в очередном портале, просто выбросив в самом начале. Вывалив труп на пол ванной, она раздела его, и уже обнаженный убрала обратно. Скептически осмотрела окровавленную одежду и, вытащив все из карманов, нашла большое ведро, закинула ее туда и залила практически полбутылки шампуня, поставив все откисать. Все-таки пусть будет запасная одежда, пусть и снятая с мертвого. Затем порылась в вещах, нашла $230 наличкой, немного инструмента и водительское удостоверение на имя Джеральда Бескира. А жизнь то налаживается, подумала она и, простирнув вещи, убрала их обратно в инвентарь, затем зашла в комнату, которую ей показала хозяйка и со стоном удовольствия, который может понять только тот человек, который давно не отдыхал, завалилась в кровать. Глава 3. Из сна Аню вырвал лязг гусениц по асфальту. Коттедж находился не так далеко от основной трассы, и в приоткрытое окно легко доносился городской шум. Только если раньше это был шелест шин по асфальту с периодически вплетающимися в него редкими гудками, то теперь в него басовито вмешался гул бронетехники. Она выглянула в окно второго этажа и обомлела. Огромной вереницей, куда-то в центр города тянулись колонны военной техники. Танки, бронемашины, военные грузовики и десятки других видов как колесной, так и гусеничной техники. Как своим ходом, там и перемещаемые на тягачах. Судя по информации из интернета, куда тут же с любопытством залезла девушка, неподалеку от нее находилась база военно-морских сил США со знакомым названием Перл-Харбор. Удовлетворенная найденным ответом, блондинка успокоилась и легла дальше спать. Мало ли какие учения американцы проводят у себя и зачем перебрасывают силы. Но, когда, спустя еще несколько часов, неподалеку от нее начали раздаваться взрывы, сон как рукой сняло. Сначала парочка одиночных, после которых, судя по звукам, в воздух поднялись вертолеты, и слух резанула аномалия. Стрекотание винтов не замедлилось, как, казалось бы, логичным, если бы они удалялись или садились, а просто исчезло. Ей на ум сразу пришла аналогия с порталами, когда объект переносится в другое пространство, а затем вообще, началась неумолчная канонада. Она обеспокоенно выглядывала в окно, всматриваясь в разгорающееся неподалеку зарево, когда услышала открывшуюся дверь, и подумав, что пришла хозяйка жилища, пошла встречать ее. Увидев внизу, на первом этаже Катю, перебинтовывавшую резаную рану на ноге, девушка сначала ошеломленно замерла, затем обрадовалась, бросилась к ней и непонимающе замерла, увидев направленный на нее лезвие охотничьего ножа. «Кать, ты чего? Что происходит? Как ты здесь оказалась? Что это за взрывы? Стоять! Еще шаг и я убью тебя!» Аня непонимающе, по инерции спустилась еще на одну ступеньку по лестнице и замерла, неверяще глядя на торчащий в груди нож. «Что? Зачем? Подстилка американская. По твоей наводке, значит, портал открыли? Или, вообще не удивлюсь, если это ты все и организовала, тварь безумная!» Тихо проговорила в ответ Катя и, подойдя, вытащила из тела свой верный клинок. Проверила пульс и, убедившись в его отсутствии, на всякий случай подложила под тело гранату, чтобы подорвать еще парочку солдат, которые придут ей на помощь. Затем брезгливо поморщилась, обшарила труп, но ничего не нашла. Предательница вообще расхаживала по дому в одной коротенькой футболке на голое тело и радовалась жизни, пока в Москве гибли тысячи людей. «Товарищ генерал, докладываю», — вызывала она по коммуникатору связный контакт. «Цель ликвидирована, при отходе замечена побочная цель с кодовым именем Цветок, возможности захватить не было, произведена ликвидация». «Хорошо, уходи на южную оконечность острова и будь на связи. Ночью прибудет группа эвакуации и тебя вытащит». «Еще что-то важное?» «Да, вместе со мной в портал проник неизвестный боец, закрытая черная броня, с аномальными характеристиками, держала попадание в упор из крупнокалиберного пулемета. Объект Сигма, где он? Что с ним?» Раздался в ответ взволнованный голос. «Сигма?» — непонимающе переспросила девушка. «Я не знаю. На моих глазах в него попал танковый снаряд, ему оторвало руку, но он успел уйти в портал». «Я понял. Эвакуация отменяется. Этот человек очень важен, и теперь твоя миссия – это его спасение, и она приобретает наивысший приоритет. С этого момента цель – вытащить его любой ценой и вывести к месту встречи». «Товарищ генерал», — на секунду замялась девушка, — «я могу узнать подробности?» «Это ключ. Ключ к выживанию государства. В себя я пришел не сразу. Такое ощущение, что я несколько лет находился в жесточайшем запое, а теперь вышел из него, и настало время принудительно приводить себя в порядок. Еще и чертовски болела отсутствующая левая рука». Я открыл глаза и застонал, вспомнив все произошедшие. Обрубок конечности, выглядящий так, словно ему уже несколько лет, зарубцевался и потихонечку начал отрастать обратно, причем выглядело это до ужаса отвратно. Сначала прорастала кость, а за ней и все остальное. И главное, что все это одновременно болело, чесалось и зудело. Я абстрагировался от ощущений, попытался сесть, но пару раз дернувшись, понял, что меня что-то крепко держит. Осмотрелся по сторонам, насколько позволял телосложение, и понял, как я влип, причем и в прямом, и в переносном смысле. Я находился в каком-то непонятном месте, больше похожем на русло высохшей реки, оставившей после себя огромное количество ила, с валяющимися на нем камнями. Длинные, отвесные стены, высотой с многоэтажный дом и огромная каменная башка, в нескольких сантиметрах от моей ноги. Как только я пошевелил ей, щель посередине разверзлась, открыв зубастую пасть, и монстр клацнул ей, в попытке откусить кусочек плоти. Я вспомнил, что перед тем, как отключился, на морально-волевых раздвинул поверхность, и он провалился туда, но, по-видимому, слишком сильно увяз и теперь не мог даже пошевелиться. Попробовал вызывать меню коммуникатора, чтобы связаться с Машей и успокоить ее, сказав о том, что я жив, но вспомнил, что вместе с рукой потерял заодно и коммуникатор, и броню, и даже топор. Кое-как, все-таки, отлепив себя, отполз чуть подальше и задумался. Как назло, где-то еще выпал кинжал, но о нем я не сильно беспокоился. Помнится, что в его описании было сказано, что при утере он сам окажется в инвентаре, так что никуда не денется. А вот, как справляться с монстрами без навыков и без руки, вот это вопрос. Изученные мною самостоятельно навыки вряд ли подействуют на каменных големов. От толчка воздуха он даже не покачнется, а результат действия второго, и так передо мной. Конечно, это очень полезно, что я его обездвижил, иначе, думаю, было бы неприятно прийти в себя от того, что мне откусывают голову. Но вот убойность у него невелика, по крайней мере конкретно к этому типу монстров. От отсутствия воздуха он точно не задохнется, так что теперь нужно придумывать, как убить то, что и существовать то не должно. Я закрыл глаза и начал мысленно перебирать свой инвентарь, проводя в нем ревизию. Запас провизии на месяц, походный инвентарь, палатка, запасная одежда, даже женские принадлежности. Что-то он стал напоминать старый гараж, в который складывается все что угодно, кроме действительно того, что необходимо. А кстати, ледоруб, купленный по случаю в туристическом магазине, вместе с комплектом снаряжения, вытаскиваем и откладываем в сторонку. Попробую сначала им разбить голову противника, это конечно не кирка, но тоже ударный инструмент. Дальше пошло оружие. Основательно подзабытый мною арбалет, купленный за астрономические 500 тысяч рублей, потом скопированные автоматы, причем один на семерках, с запасом бронебойных патронов. Его тоже выкладываем и убираем в сторону, на специально разложенную тряпочку, чтобы не затянуло выл. Другой, изъятый у противника, калибром поменьше, оставляю там же, пробивной мощности точно не хватит, на то, чтобы пробить даже на вид твердый каменный лоб. Жаль, что пулемет пришлось дезинтегрировать в портале с дриадами, а снайперка потерялась в бойне после прохода. С ними, конечно, было бы в разы проще, там даже такие головы можно было бы пробивать на вылет. С трудом встал, и взяв в одну руку кирку, еле обошел застрявшего монстра, каждый раз проваливаясь в ил практически по колено. Больше проблем на самом деле вызывало передвижение. Ботинки давно засосало в ил, и приходилось с трудом вытаскивать босые ноги из вязкой субстанции, а периодически так вообще, просто падать в нее плашмя, чтобы получилось освободить конечности. Если возле стен еще как-то получалось передвигаться, то по центру ноги практически моментально начинало затягивать внутрь. Но с горем пополам, я все же смог обойти противника и, замахнувшись, воткнул острый конец инструмента ему прямо в темечко. Отлетел совсем маленький кусочек, и я разочарованно вздохнул. Без левой руки замах выходил совсем неудобно, и надо было приноровиться к тому, чтобы прикладывать всю силу. Но потихонечку дело пошло. Ударе на 15-м наконец отвалился сначала крупный кусок, обнажив непонятную, аномальную структуру в голове, чертовски похожую на человеческий мозг, только из камня. Затем еще несколько ударов в него, и голем наконец затих. Ради проверки я похлопал его рукой, провел перед глазами, готовый в любой момент убрать руку подальше, но он так и не среагировал. Плохо то, что без коммуникатора было сложно отследить количество получаемого опыта, приходилось постоянно сосредотачиваться, стараясь уловить некое тонкое ощущение. Но, к моей чести, я в первый раз справился с этим еще на 7-м уровне, в тот момент, когда у меня забрали устройство в тюрьме, и сейчас тоже смог это повторить, даже несмотря на раскалывающуюся от боли голову. По моим ощущениям, отвалили довольно неплохо, в районе 70 единиц. И если я правильно помню, то то это стандартная норма опыта примерно для 20 уровня. В принципе, довольно приемлемо. Слегка, конечно, превышает мой, но если это не локация максимальной сложности, то я справлюсь. Особенно, если противниками будут только такие големы. Масса монстра и его размер в итоге оказались его же проблемой. Стоило ему оказаться погребенными под толщей ила, то выбраться ему уже не удалось. Вязкая субстанция нивелировала грубую физическую мощь и предоставила мне противника практически на блюдечке. Конечно, мне самому тоже приходится чертовски изгаляться для того, чтобы сделать хотя бы шаг, но у меня уже появилась идея, как это изменить. Сначала я попробовал сосредоточиться на давно изученном навыке огненной струи. В конце концов, если моя теория верна, и развитая мудрость отвечает за некий канал передачи информации, то теперь он стал в несколько раз толще и у меня должно хоть что-то получиться. Пусть с костылями, и с невероятным напряжением всех сил, но я же не зря из кожи вон лезу. Так развиваясь, я постарался усесться поудобнее, чувствуя, как податливая поверхность слегка прогибается подо мной, и охватил ее внутренним взором. В радиусе 5 метров находился только однородное илое каменное тело голема. Присмотрелся к нему внимательнее и удивленно присвистнул. Перед тем, как потерять сознание, я особо его, если честно, не рассматривал, зато теперь, новым чувством ощущения окружающей среды, считай, что руками ощупал. Его тело больше походило на силовой экзоскелет. Мощные броневые пластины по всему телу, широкие ступни, позволяющие передвигаться даже по такой поверхности, как русло каньона, и странная субстанция, похожая на прорезиненную ткань в тех местах, где были движущиеся части. Если бы я не расколотил его голову и лично не увидел каменные мозги, то точно подумал бы, что это какой-то высокотехнологичный костюм. Но исследовать его можно было бесконечно долго, поэтому я в итоге отвлекся от изучения окружения и вернулся к основной задаче. И на удивление, дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала начал формироваться уверенный поток воздуха, исходящий из выставленной вперед руки, и я усмехнулся. По крайней мере, я научился делать фен, Маша бы точно оценила. Правда, поток воздуха был окружающей температуры, но это уже хороший прогресс, и если поэкспериментировать, то можно легко повысить температуру. Дальше, я, сконцентрировав внимание на этом процессе, начал увеличивать объем поступающего воздуха. Направил его под себя и с удовлетворением отметил, что влажная поверхность стала слегка подсыхать. Но этого было мало, поэтому продолжил дальше. Синтез горючего газа был сложной задачей даже в конструкторе, где основные вычисления брал на себя коммуникатор, что уж говорить о попытках сделать то же самое в голове.